Последнее занятие в этом цикле лекций по науке о сознании или по уровням сознания. Сегодняшняя лекция будет продолжать тему культуры неподвластной времени. Добрый вечер. Сегодня будет последняя лекция из нашего цикла. Кто-то сегодня пришел впервые, поднимите руки, пожалуйста. Как всегда, есть много людей, которые пришли впервые. Но это последняя лекция из цикла. Поэтому мне придется учитывать вот этот контингент новых людей. Я думаю, что мы должны быть готовы, чтобы слушать вот сегодняшнюю тему. Я надеялся, что это подготовит нас. Предыдущие лекции должны подготовить нас к дальнейшим темам. Есть какое-то развитие знания. Ну, так или иначе, поскольку знание абсолютно, можно с любого как бы края пробовать эту конфету, вкус от этого не изменится. То есть абсолютная платформа, как и говорится о ведах, ведических книгах, таких писаниях, как Бхагавад-гита или Шриман-Бхагаватам, Бхагавата-пурана, там есть сотни тысяч шлок, стихов санскритских, сутры, в форме сутры, сжатой информации. И с какой бы стих мы ни взяли, это окно в духовное измерение. Любой из них. Так не связаны. Потом можем открыть первую главу Бхагавад-гиты читать, или вторую, или восемнадцатую главу Бхагавад-гиты. Вкус будет тот же самый. И тем не менее, когда мы говорим о знание абсолютной истины, она имеет определенные градации. Почему? Почему так? Для человека это так. Потому что есть знание, воспринимаемое чувствами. Есть знание, которое чувствами не воспринимается. Понятно, что чувства, они не всесильны, они имеют свои границы. И восприятие чувств, это называется пратьякша. То, что я могу видеть, слышать, обонять, пробовать на вкус, касаться и размышлять над этим. Это пратьякша. И вот обычно нам очень трудно выйти за пределы этой пратьякши. То, что мы видим, вот эти образы, они наполняют наш ум. И вот из того, что мы имеем, мы как-то пытаемся что-то создать, картину этого мира. На этот счет есть такая небольшая притча о двух лягушках, которые живут в колодце. Живут в колодце. И вот кто-то однажды закинул ведро в колодец и выловил одну лягушку наружу. Увидел там лягушку, да выбросил ее. И стала лягушка путешественницей. Стала прыгать, изучать мир, вот это протягше, видеть, наблюдать. Все было необычно. Всю жизнь провела в колодце. Но вот она однажды увидела, знаете что? Атлантический океан. Она чуть с ума не сошла от такого масштаба воды. Никогда такого не видела, же представить не могла. В одной волне так много воды, и конца и края этого нет. И она очень вдохновленная, воодушевленная, вернулась обратно в колодец, спрыгнула вниз и сказала подруге: «Ты знаешь, что я видела? Океан воды». «Что такое океан воды? Объясни мне». «О, это очень много воды, это невозможно объяснить». «Сколько колодцев?» Пришла лягушка. «Причем здесь колодцы? Колодцы здесь ни при чем». «Много колодцев». «Ну сколько? Два колодца?» «Да нет, колодцы ни при чем. Даже в одной волне больше, чем ты можешь себе представить. Не говори ерунды. Скажи точно, что неужели пять колодцев?» «Что, ты хочешь сказать, что десять?» «Понимаете, да? Что за пределами колодца невообразимое пространство. И также говорится, что любое воплощение, которое мы имеем в этом мире, вот человеческое воплощение, также подобно колодцу восприятия, если опираться только на чувства. Чувства и ум человеческие также ограничены». Конечно, человек склонен размышлять над вселенскими законами, над безграничными другими мирами, о вечности, но он не может ухватить принцип этого всего еще, только если опираться на чувства. Поэтому знания остаются в основном недоступные. Чувства на самом деле не являются проводниками знаний, нет, не совсем так. Они лишь проводники объектов восприятия. Знание – это нечто иное. Например, что мы сейчас в данный момент знаем? Мы с вами, сидящие здесь, можем знать только одну вещь, что касается протягши. Что я сижу в этом зале, в этом кресле, вот и все. Все, что я знаю сейчас. Вот это и есть знание. Практическое знание. Все остальное находится в уме. Видите, так чем же я обладаю? На уровне практики. ровным счетом практически ничем. Знание на платформе ума, умственное. Поэтому большинство людей говорят, вот эти всякие умственные вещи, они не нужны. Можете говорить сколько угодно, но вы зависите от практических вещей, от денег все. Понимаете теперь, в чем истина? То есть практическая жизнь требует вот такой основы. А то, что вы просто рассуждаете о чем-то, это не практично, это все просто в уме. Какая-то информация, она может меняться, забываться. Зачем вообще все это нужно, терять время понапрасну? Но послушайте, что говорят веды о развитии человеческого сознания. Да, все начинается с пратьякши. Вот мы что-то воспринимаем из своего колодца. Хорошо. На санскрите называется Анна-майя. Анна-майя. Ну, майя – это энергия. И вот Анна означает пища. Пища. Первое сознание жизни через пищу. Что осознает маленький ребенок, младенец? Он знает, как брать пищу. Автоматически берет у матери молоко. Немножко подрастает и тоже начинает смотреть, ползать вокруг, и все тянет в рот. Так он познает мир. Вот на, непосредственно на язык нужно положить. И так он имеет какое-то представление таким путем. Анна-майя называется. В размерах цивилизации или формации какого-то общественного устройства этот принцип проявляется в том, что нужна материально-техническая база. То есть нужны запасы пищи, обеспечить людей пищей, одеждой, жильем, вот необходимыми вещами. Так что то, что мы с ним в хорошем зале, это тоже принцип Анна-майи. Поддержание просто тела. Через язык, через вот эти вот удобства, просто относящиеся к телу. Могли бы это слушать и в другом месте, правда? Могли бы сидеть на поляне в лесу, но мы не могли бы сосредоточиться тогда и придать этому великого значения. Вот Анна-майя означает, что мы этому придаем какое-то особое значение принципу еды. Как? Есть какие-то столы, стулья, посуды, сервизы, серебряные, мельхиоровые, золотые, позолоченные ложки. То есть так много-много всего, чтобы просто поесть. Видите? Анна-майя, он может культивироваться, этот принцип. Но за этим стоит единственный принцип – пища. Больше ничего. Аналогия. Я живу на, скажем, 11 этаже сейчас в квартире. 11 этаж. А птица живет на верхушке дерева. Там у меня квартира, есть место, где я отдыхаю. Какая-то мягкая кровать. Птицы там есть, какая-то мягкая солома в гнезде. Тоже там отдыхает. У меня там семья есть, дочь, жена. У нее тоже есть там свое семейство, выводок. И она каждое утро вылетает из гнезда и всегда что-то приносит в гнездо. Также я ухожу из дома и всегда что-то туда приношу в дом. Если кошка полезет в это гнездо, она птица будет клювом и крыльями отбиваться. А если вор придет ко мне, я с топором выйду. В чем разница? Разницы нет принципиальной. Есть разница только в том, что она это делает по птичьему, а я по-человечески. Но мы делаем одно и то же. Поэтому смотрите, животное ест в простых условиях, а человек в роскошных. Но вкус пищи от этого не меняется. Можете съесть мороженое с ладони, а можете съесть золотой посуды. Вкус не изменится. Но что изменится? Умонастроение. Я ем золотой посудой. В уме эта мысль вдохновляет меня. Вот и вся разница. Анна-майя, вот оно сознание. Я горжусь, что просто у меня посуда, знаете, из фарфора. И ложки у меня не мельхиоровые, а настоящие серебряные. Но принцип не меняется от этой еды. Это первый уровень. Анна-майя, материально-экономическая какая-то база, основа. Тут финансы нужны для того, чтобы и пища, говорит Саведа, это самый главный принцип для поддержания жизни. Первый, номер один. И самый низший из всего. Итак, на этом уровне, если я успешно добываю себе деньги и пищу, я говорю, ну все, слава Богу, я сыт, я удовлетворен, я спокоен. У меня есть запасы, есть возможность, всегда есть, каждый день, все, у меня, я счастлив. Это уровень Анна-майя. Есть такие люди, которые живут на этом уровне. Выше этого есть другой уровень сознания. Прана-майя. Знакомое слово, прана. Пранотерапия, слышали? Вот, взять руками сейчас, по всему залу пройтись вот так, каждого человека, и оп, найти. Вот здесь у вас что-то не в порядке. Ну-ка, идите сюда, вот сейчас посмотрим ваш желудочно-кишечный тракт. Я вижу руками. Прана? При помощи пран можно общаться. Прана-майя. Прана-майя означает здоровье также, потому что есть пять основных пран в теле человека, они отвечают за здоровье. Это вьяна, апана, самана, удана, прана. Вот прана как таковая отвечает за поддержание силы в теле, это воздух, такой тонкий воздух, при помощи которого сокращаются мышцы, пищеварение, процессы всевозможные физически осуществляются при помощи вот такого тонкого воздуха. Он управляется при помощи мыслительной энергии, связь с физическим телом, при помощи мысли и желания. Вот я сижу, и стоит мне пожелать встать, как тело начинает действовать, видите? Не всегда так бывает. Если нарушить воздушные потоки, оно не будет послушным. Вы захотите встать и не сможете. Паралич называется другим языком. Но это говорят, нарушите воздушные потоки. Как? Связано с умом. Психическая проблема. Если вы получили стресс какой-то, вот такая вот вещь с умом, и отражается на физическом уровне, и вот результат, паралич не работает. Нет связи. Но пока вот я что хочу, то я делаю, смотрите. Рука подчиняется, какие-то движения могу делать, функции. Просто желаю этого. Все. При помощи ума, мысли и воздушных потоков осуществляется вот эта вещь. Я хотел сказать, что вот эту разницу вещь, что даже когда мысль есть, но нет воздушных потоков, мы не можем этого сделать. Утром проснетесь, сожмите кулак хорошо. Сильно. Очень трудно, видите. Праны еще не работают, они спят. Ну, немножко бодрости, еще немножко, и все работает. Видите, я могу. И это прана. Но апана, она отвечает за смертельный исход этого тела, выход из тела. Это тоже воздушный поток, который выталкивает живое существо в момент смерти по какому-то каналу вот из этого тела. Есть отверстие, и вот через какое-то отверстие выйдет дух, сознание в тонком теле. Это называется смерть, выход из тела, полный выход из тела. И каждый канал, отверстие связано со вселенским каналом. Как говорится в Ведах, йоги знают об этом, что одна ноздря связана с Луной, другая с Солнцем. Нам, может быть, трудно это понять. Может быть, даже странно слышать, как эта ноздря связана с Луной, другая с Солнцем. Но это говорится, вот эти тонкие праны, они пронизывают, как веревочки, как ниточки, всю Вселенную. И по ним осуществляется уже переход из тела в тело, из одного места в другое место, с планеты на планету в тонком измерении. То есть вот душа может очень быстро переместиться с этого уровня, скажем, в адские миры или в райские миры по этим каналам, как лифт, с огромной скоростью. Поэтому человек, который умирает, он видит тоннель и разгоняется, вот выходит с большой скоростью, вот какие-то другие измерения. Там видит какие-то чудесные картины, какие-то существ, не на этой планете даже. То есть попадает в другое как бы измерение, в тонкое измерение существования. Это осуществляется с помощью пран. И йоги прекрасно могут управлять этими пранами. Вот их практика главная заключается в этом. Прана означает, что я могу войти в ваш ум, прочитать ваши мысли, могу излечить болезни легко, одним словом. Есть такие мистики. Могу сам себя также поддерживать. Эти праны можно брать при помощи дыхания, с высших сфер. Вот есть такая йога упражнение. Прана-яма называется. Я беру эти праны из окружающей среды, из чистых мест, вот там повыше они. Выше, в другой сфере. Вот туда нужно медитировать, оттуда брать, оттуда дышать нужно учиться. Вот так они учат. И приобретайте большие ситхи, силы, мистические силы, способности при помощи праны. То есть ваша мысль может реализовываться. Вот такая есть практика. И вот когда мы говорим об этом, многие люди очень интересуются этой практикой. Там начинают слушать, знаете, отрываются, как что-то нечто важное. Ничего важного в этом особенно нет. Ничего, не нужно затаивать дыхание. Ничего особенного. Это научный процесс, и я не думаю, что нужно на этом заострять как-то особенное внимание. Это лишь второй уровень сознания, пранамая. Не так уж и высоко. Просто понять одну вещь. Чем она отличается? Что если у меня не будет здоровья, я не смогу даже переваривать пищу, видите? Вот у меня пища будет, а здоровья не будет. И я не смогу воспользоваться этим. Вот и вся пранамая, собственно говоря. На этом держится все. И здоровье поддерживается этим пранами. Там еще есть вьяна, апана, удана. Они отвечают за перемещение воздушных потоков жизненной силы влево, вправо, вверх, вниз. Ну и мелких пран еще больше, до 20, если не больше. Они даже за мигание век отвечают какие-то праны, за любое, так сказать, мышечное действие. Это более подробная картина. И вот йоги, они управляют пранами, чтобы душу сдвинуть с места. Она зафиксирована вот на этом уровне, на области сердца. Йоги поднимают свои праны по чакрам, уплотняют, уплотняют, и затем при помощи воздуха смещают душу. Необычная практика. То есть вы смещаете душу с этого уровня. Тело используете как плацдарм, как взлетную полосу, так сказать. Вы сейчас отбросите эту ступень просто. Вы должны отречься от тела, если вы йог такого вот порядка. Поднимаете в теме сюда. И затем вы решаете, куда идти. Вот здесь у вас поршень такой, знаете, вот этих пран, вот они здесь все сгустились, собрались, вот тут у вас все напрягается. Нужно языком закрыть нос, сесть на анус, анусом на пятку, чтобы все отверстия были закрыты тело, чтобы эта сила не вырвалась через них. И удерживать ее здесь, вот это напряжение, вот это стартовое начало. Куда же вы теперь вытолкнете эту душу? Вы должны медитировать на определенный уровень планетных систем. Выше или средний, или даже за пределы Вселенной. Нужны знания такие. Поэтому в ведах описывается, что можно по Млечному пути путешествовать до уровня Сварга, Локи. И дальше еще, вплоть до Брама, Локи. Это высшая планета Вселенной. И вот многие йоги медитируют на такие пространства. Или могут оставаться здесь, неважно. Но если он отправляется в путешествие, то он уже не возвращается с той высшей планеты. Череп его трескается вот так пополам буквально. В этот момент разрывает кундалини этот череп. С огромной мощью душа вылетает наружу, и даже это становится, видимо, подобно метеору, и тело сгорает в мистическом огне дотла. Останков таких йогов мы не можем найти, это невозможно. И только люди, наделенные ситхами, могут понять, что происходит, что, куда этот человек направляется. Поэтому, когда русские взяли Эверест в физическом теле, то многие индусы спросили, а зачем они шли туда в физическом теле? В физическом теле на Эверест? А зачем? Это такие трудности, а для чего? Нужно в тонком теле быть, это легче. Вы лежите где-нибудь у себя в хижине, выходите в тонком теле на Эверест, получаете все понимание, ощущение, если хотите, возвращаетесь. Зачем так рисковать жизнью на Эверест и идти в этом физическом теле? На Луну, в космическом корабле, до сумасшествия, зачем? Да гораздо легче так сходить туда и вернуться за один день просто. Не растрачивая какое-то топливо, миллиарды долларов не нужно тратить. То есть йоги, они очень осведомлены об этих вселенских законах. Есть такая практика, когда человек погружается в реку и выныривает уже через сотни тысяч миль в другом месте. Это йогическая способность. То есть мы сейчас немножко о мистике говорим, поскольку это уровень пранамайи. Вот он сулит человеку такие возможности. Поэтому занимаются пранаяму, обретают иногда невесомость даже, если они могут управлять воздушными потоками. Вот. Это очень захватывает, правда? Но это всего лишь вторая ступень цивилизации, не больше. Кроме этого, на уровне пранамайи человек менее эгоистичен, чем человек на уровне аннамайи. Аннамайя значит, что я беру и прячу. И живу на этом спрятанном, пока не умру. Знаете, скупой рыцарь. Это уровень аннамайи. Накаплю полные амбары, и потом охраняю это всю жизнь. То пранамайя я понимаю, что мое здоровье, моя сила, моя энергия зависит также от других живых существ. Если мы будем все постоянно ссориться, то и мы будем деградировать, наше здоровье также придет в упадок, наши способности, мы будем мешать друг другу. Поэтому я уже думаю о коллективизации какой-то, о совместном какой-то деятельности, о единой какой-то цели, вот оздоровление общества. Как сейчас? Главная цель какова стала жизни? Здоровый образ жизни. Давайте все соберемся, изучим аюрведу, будем жить по законам добродетели, это сильно может объединить людей. А другой силы пока и нет, пока в обществе не установлено еще. Искры лишь только. Но в целом для общества масс людей трудно сказать как еще другую истину, другую как бы цель. Пока у здоровый образ жизни, он важен. И это имеет свое значение. Потому что если мы не будем поддерживать здоровье, трудно будет задуматься о чем-то более высоком. Это сложно. Представьте, если я постоянно думаю, где деньги, где здоровье, где лечить зубы, как поддерживать свою квартиру, в конце концов, как не выгнали, чтобы с работы, у меня не будет энергии задуматься о чем-то более высоком. Поэтому верно, есть такое понимание, как материально-техническая база, как оздоровление общества. Это хорошие идеи, но их нельзя отрывать от другой ступени. Нельзя забывать, что над ними есть еще одна ступень, третья. Это называется манамайя. Если пранамайя настолько чудесна, что все так заинтересовались этими способностями, то манамайя практически неописуемое могущество. Мы говорили, управлять собственным умом, мыслительные философские процессы. То, что сейчас люди игнорируют философию, серьезное заблуждение. Считают, что это просто какие-то пустые слова, пустое времяпровождение для каких-то особых людей, которые склонны поспекулировать в уме за сигаретой, за чаем. Так приятно провести время. Нет. Философский поиск абсолютно истины – это уже цивилизация, серьезная цивилизация. Вы знаете, такую цивилизацию трудно победить каким-то способом. И то, что сейчас мы ослабели как нация, как цивилизация – означает, что мы потеряли именно философский поиск абсолютной истины. Хотя думаем о материально-технической базе и оздоровлении общества, мы стали слабыми. Мы объясняли уже, насколько могуществен ум, приводили примеры, что мысль человека, если она чиста, она могущественна, она могущественнее даже любых решений, политиков, партий и всего остального. Если мысль чиста человека, человек может изменить весь мир. Один. И мы приводим примеры. Например, Иисус Христос. Это чистая личность. И то, что Он хотел, происходит, Его воля исполняется. Поскольку Его жизнь – это жертва. А почему? Он осмыслил существование Бога и свое существование. Он осознал его. Который мана майя. Философское осмысление себя самого в этом огромном мире. Как мы сказали про тягша, я не вижу весь мир. Я в колодце. Для этого есть ум и философский принцип мышления. И вводятся такие термины в ум. Вечность, бесконечность, абсолютное знание, блаженство безграничное. И человек должен пытаться осмыслить те вещи, где внутри себя аутентично. Я частичка этой энергии божественной. Вечный, полон знаний, полон блаженства. Внутри себя я именно таков. Я этого требую. Я именно таков. Но я требую от того, кто не может дать мне это. Материальное тело не способно удовлетворить мои внутренние желания. И я это могу понять именно философским путем. Смотрите, какие важные, важные вещи. Я не это тело. Есть абсолютная истина. И философски я могу это осознать. Поэтому этот принцип очень и очень высок. Когда мы осознаем абсолютную истину, чем отличаемся от обычного человека, который не осознает абсолютную истину? В том, что вы не сможете прервать прогресс этого человека никакими силами. Невозможно. Как, например, есть пример из Вед, кшатрии. Это воины, прирожденные воины, специальным образом обученные. Их основное качество в чем заключается? Непобедимость. Никто и никогда не сможет победить кшатрия настоящего. Он, конечно, может погибнуть, но его дух вы не можете сломить. Это невозможно. Он будет сражаться, если отрубите одну руку, он возьмет меч в другую руку и продолжит сражаться. Его невозможно победить. Это личность непобедимая, называется кшатрий. Так почему они были такими сильными, эти люди? Так вот, они имели философское понимание жизни. Не знали, ради чего они живут и сражаются. И это давало им неописуемые силы, давало непобедимость. Такие цивилизации никогда не разрушаются. Если даже останется один человек из такой цивилизации, он построит все заново. Христос говорил, разрушите этот храм, и в 3 дня я построю новый. Понимаете, какая сила? Просто от философского осмысления мы получаем такие удивительные энергии. И это лишь 3-я ступень развития цивилизации. А есть еще 2 над ними. Их всего 5. Но дальше будет говорить труднее. Если мы уже удивляемся, насколько удивительно прана майя, насколько уже недоступно для нашего понимания мана майя, то что же может быть еще выше? Выше этого называется вигьяна майя. Манна майя называется еще гьяна майя. Гьяна размышление, философское размышление. Ви-гьяна. Это несколько другой термин. Ви-гьяна то, что вы практически реализуете. Вот я умею ходить, это ви-гьяна. А вот я знаю, как ходить, но никогда еще не пробовал. Это гьяна. Я могу вам подробно описать, как нужно ходить. Как это делается при помощи шага. Вот перейдете, одну ногу поднимаете, переставляете, опираетесь, другую ногу отрываете, переставляете, опираетесь. Вот так я. Так надо ходить. Покажи. Я не умею, я только знаю. Это гьяна называется. Но если я умею ходить, это называется вигьяна. Вот человек говорит, я знаю, что такое огонь. Знаю. При этом сует туда руку. Мудрец говорит, он не знает, это просто гьяна, просто информация. Вигьяна это еще и опыт. Итак, мы говорим, я не это тело. Вы скажете, хороший философский принцип, привлекательный, интересный, можно поразмыслить. Но это лишь гьяна. Поэтому, когда кто-то надо мной занесет меч, я убегаю в панике. Потому что это лишь теория. Страх остается. Видите? Но если я обрел это знание, вигьяну, невозможно испугаться смерти. Смерть боится такого человека. Смерть помогает такому человеку. То есть тело разрушимо, безусловно, но дух неразрушим. И теперь мы должны это ощутить особым способом. Не при помощи органов чувств, нет. А непосредственно в своей сутью, внутренней сутью. Чтобы добраться до своей сути, необходимо вот эта йога. Снять эти покрытия. Анна майя, прана майя и мана майя. Снимается привязанность к этим вещам. Не думайте, что нужно оставить тело или потерять здоровье. Или не размышлять вообще, превратиться в тупое какое-то существо, камень. Нет. Имеется в виду не привязывать, не отождествлять себя с этим существованием пищи, здоровья или мыслительных процессов философских. И тогда мы сможем ощутить, я есть дух, вигьяна майя. Это платформа вечности. Видите, что можем достичь. Анна майя не дает вечности. Прана майя тоже не дает вечности. Мы рано или поздно все равно потеряем здоровье. И даже гьяна майя еще не приводит практически на платформу, а лишь указывает, что она есть. Вот был один такой великий демон. Асур. Асур означает демон. Демоны, в чем их характеристика? Главное их свойство в том, что они не принимают никаких авторитетов, кроме своего собственного мнения. Самое большое, что они ценят, это свое собственное мнение. У них нет авторитета Писания или святых людей, даже Бога. Нет, нет, они сами себе авторитет. И они руководствуются исключительно своими желаниями. Желание – это и закон мой, все. И любой ценой, раз я этого хочу, я должен получить. Это демоническое сознание. И вот жил такой демон, когда-то очень-очень давно, описывается в Пуранах. Пуран значит очень древние писания. Когда это было, трудно сказать, миллионы лет назад. Этот демон был необычный, не современный человек. В современном мире сейчас вы таких не найдете. Это был вселенский демон. Он развил такое знание, такие ситхи, такие праны, что мог управлять движениями планет. Есть йоги, которые могут управлять движениями людей. Их деятельностью. Этот управлял движением планет, массами просто. И фактически он захватил Вселенную, ключевые места. Собственно, материальная цивилизация может дойти до такого уровня. Это возможно. Но мы говорим, что есть история об этом человеке. И как он достиг таких ситх? Он занимался аскезой. Известно, что аскеза увеличивает наши силы. Хотите стать сильней? Станьте вегетарианцами. Станьте сильней. Это аскеза. Гитлер стал вегетарианцем по этой самой причине. А почему стали вегетарианцем, спросили его. Слон. Вегетарианец, сказал. Ну и что? Очень сильное животное. Его интересовал аспект силы. И любой сейчас человек знает, кто занимается по детке Порфирия Корнича Иванова, что аскеза, обливание холодной водой, это аскеза, голодание некоторое и прочее, придает именно внутренние силы человеку. Вот аскеза культивирует силы. И он при помощи аскезы, он узнал это, получил удивительные ситхи. Он стоял на пальцах ног, всего двух больших, с вытянутыми руками. Он стоял сотни лет. Это была сати-юга на самом деле. Люди жили очень долго. Несколько сотен лет он потратил просто на аскезу. Его тело превратилось просто в кости, остов, покрытый кожей. И даже муравьи, он термитник образовался там, съели все, что было на этих костях. Но прана не уходила. При помощи праны поделал жизнь даже в костях этот человек. Это мистические ситхи. И что же он хотел получить? Ради чего он это делал? Он обращался к высшим силам Вселенной, особенно к создателю этой Вселенной, Брахме, бессмертие. У него были знания, великие способности, но он знал, жизнь временна в этом мире, а мне нужно найти бессмертие. И знаете, что Александр Македонский тоже искал бессмертие? А Чингисхан тоже искал бессмертие? И все очень великие, даже Мао Цзэдун, думали о бессмертии. Как увековечить теперь себя? Может быть, в форме памятника, может быть, в форме какого-то эликсира. Но испокон века величайшие демоничные люди ищут бессмертие для себя. Мавзолей используют, что-то еще как-то вот сохранить, увековечить. И он был не исключение. И поэтому, когда Вселенная стала задыхаться от его аскезы, он стал поглощать всю прану Вселенной, вот такой стал сильный человек, Брахма пришел к нему. Сказал, не беспокой Вселенную. Скажи, чего хочешь, я выполню. Я благословлю тебя. Я отец всех живых существ, я беспристрастен, я никому не завидую. И выполню любые твои желания. Он сказал, дай мне сад. Сад означает вечность. Ты не понимаешь, что ты просишь у меня, сказал Брахма. Я не сад. Я сам асад. Я временный. Я лишь материальный творец Вселенной. Я не первичный творец, я не Бог. Только Бог вечен. И этот человек, его звали Хираньякашипу, не поверил. Как это? Творец Вселенной? Не сад? Хорошо. Он не хочет. Я заставлю его своим разумом, интеллектом. Вот моя просьба. Сделай так, чтобы я не умер ни от какой болезни. Ни от какого живого существа в этой вселенной. Ни днем, ни ночью. Ни на земле, ни в воздухе, ни в воде, ни под землей, ни в космическом пространстве. И Брам отвечал: да, да, да, благословляю, так будет, так будет. То тело будет непобедимым. Да, Хиранья Кашипу подумал, ну, значит, я бессмертный. Брама брызнул в него из своей камандалы, из сосуда, на его изможденное тело, на его кости. У него было новое тело. Так если бы даже метнули бы туда бомбу, она бы просто отлетела, как мячик. Нисколько бы не навредила. Можете его подрывать гранатами, террористические акты, его не волновали. Можно было разрушить всю Москву, а Хиранья Кашипу бы остался целым. То есть это была живая сталь фактически. Вот такое тело Брама создал. Творец Вселенной. Создал ему тело, которое он просил. Просто при помощи разума. Мы объясняли, как это делается. Можно управлять материей при помощи разума. Создавать что-то. Брама, он высший создатель. И Хиранья Кашипу подумал: ну теперь я. Теперь я бессмертный. Мои силы безграничны. Я покорю всю Вселенную. Теперь я стану Богом здесь. И Брама ушел в свой обитель, не вмешивается в этот мир вообще. Он творец. Он знает высший смысл этого творения. Есть подтверждение. Брама такой, да. И Хиранья Кашипу, он покорил всех полубогов, все эти энергии, стихии, стал управлять сам. Знаете, что было при управлении Хиранья Кашипу? Все процветало. Все материалисты процветали. Сейчас есть видеофильмы. Ну тогда знаете, где были видеофильмы? Просто в небе. Каждый день новый фильм показывали. В небе. Были удивительные картины, сюжеты, истории. Какие люди хотели, все получали. Земля давала урожай без вспашки и страха перед Хиранья Кашипу. Можете представить? Как бы здорово мы жили, при управлении Хиранья Кашипу. Люди хотят это строить при помощи агрокультур всевозможных, вот этих вот наук, как бы это сделать так, чтобы все росло, я бы не работал, кнопки только нажимал и получал бы все желаемое. Вот все бы автоматы делали. Я помню, что когда мы идею коммунизма прорабатывали, вот это была основа. Наука, техника нужна, чтобы мы не занимались каким-то физическим трудом грязным. Мы сделаем так, чтобы все будут делать роботы, а мы будем просто заниматься творчеством, петь, танцевать, петь Харе Кришна. Но мы должны знать, что именно честный труд делает человека человеком, а не отдых и наслаждение. Человек деградирует, теряет свою честь, энергию, становится пугливым, беспокойным, неудовлетворенным. Чем больше чувствуется наслаждением, тем слабее он становится. То есть нужна аскеза. И вот Хиранья Кашипу говорит: теперь я совершил аскезу, я самый сильный. Вам не нужно совершать аскезы. Вы все получите через меня. Поклоняйтесь мне. Я вам дам все, что хотите. Вам не нужно поклоняться. Я самый сильный. Я за вас все уже решил. Таким образом, он лишил жизненной силы всех живых существ, потому что все ему отдавали через поклон это. Он продолжал свои аскезы и наслаждения затем. Аскезы и наслаждения. Аскезы и наслаждения. И знаете, в чем было проклятие жизни Хиранья Кашипу? Как же он все-таки погиб? Он погиб. В Пуранах описывается. Очень интересная история. Он родился странный сын. Прохлад его звали. Как ни странно, в семье великого демона папа захватил всю Вселенную. Все золото, так сказать, Вселенной. Все жизненные силы живых существ были под его контролем. Сейчас тоже пытаются ввести чипы в лоб и руку человека. Каждого человека. И контролировать таким образом можно. Любую личность в этом мире. То есть они хотят контроль установить. Не поддавайтесь этому. Мы должны быть только от Бога, ни от кого другого. Нельзя зависеть от падших людей, написано в ведах. Это большая ошибка. Мы должны попадать в зависимость от падших людей. Даже если они великие, кажутся. И вот этот прохлад, он не зависел от указаний папы. Он родился святым от рождения. Вы думаете, святым можно стать только в силу воспитания? Очень много примеров, что это не так. Это можно унаследовать с прошлой жизни. Случилось так, что когда жена была беременная, а папа совершал аскезы, полубоги подумали: если она родит ребенка, нам конец. Один только папа чего стоит. А еще наследник прибавится. Давайте заберем эту женщину, дождемся рождения ребенка, или даже пока он в утробе ребенок, убьем его там. Полубоги договорились и украли ее. Пока он совершал аскезы, Каяду украли. Это его супруга. И Индра хотел, этот царь полубогов, уже убить ее. Схватил оружие, убить именно зародыш чреве. Есть такое оружие. То есть женщина, она будет жива, но зародыш умрет. И там один великий мудрец, вселенский мудрец Нарада сказал: стой, Индра, как приступаешь к закону религии, как? Так ты можешь убивать женщину, тем более беременную, в положении. Ты не знаешь, это не просто женщина, это жена Хиранья-Кашипу. Если он сейчас поработил всю вселенную, то что будет, если он даст еще потомство? Мы хотим просто, так сказать, вот на корню это все уничтожить, зло. Ха! Если ты даже хочешь, применишь все свои силы, все свое оружие, ты не сможешь убить его, это ребенка охраняет сам Бог. Это святая личность. Другое дело. Тогда пусть он идет в твою ашем, и Каяду родила прохлада в ашеме этого святого. Причем он ей читал Бхагавата Пурану, Священное Писание о Верховной Личности Бога. И Каяду, как она демоница, она засыпала. Неинтересно было это. О Боге, понятно. Значит, ни о чем еще. Пустое времяпровождение. Но ребенок в чреве ее, он слушал. 7 месяцев он уже может слышать. И не только слышать, он даже думать может там. И даже осознает свое положение в это говорится. Если он благочестив, он помнит много жизней назад. Потому что органы чувств еще не включились в реальность. Он может помнить. Когда уже органы чувств включатся в реальность, трудно помнить. Все смешивается с этими образами. Очень сложно. Потом Прохлад услышал Бхагавата Пурану там. И никто не знал, как он получил духовное образование. Он родился в экстазе. Первый, что он сказал, Нараян. Отец все же звучит к Богу, сразу руки протянул. Знаете, я это видел в Индии. Вот такие дети. Едва встают на ноги. И вы говорите, Харе Кришна, они руки поднимают и в транс впадают. С прошлой жизни. Атмосфера такая у них. У них это просто врожденное уже чувство к Богу. Знаете, такие есть места просто удивительные. То есть такой опыт у нас тоже есть. И вот таким родился Прохлад. И когда папа вернул свою жену, он увидел, о, уже сын. Я совершал аскезы, этому сыну уже около 5. О, какая удача, у меня сын. Посадил на колени, ну, ребенок. Ты знаешь, я самая великая личность, я твой отец. Он говорит, нет, папа, самая великая личность это Нараян. Что? Кто тебе сказал такое? В царстве Хиранья-Кашипу никто никогда не говорил о Боге. Бог это был его великий враг. Бог убил его брата, Хиранякшу. Собственноручно. То есть великие демоны лично сражаются с Богом. Никто их не может убить, кроме Бога. И как ты можешь говорить о моем враге? Как ты можешь прославлять моего врага? Бог это мой враг. Я же атеист. Я же против Бога. Я тебя убью, если ты скажешь слово Бог. Это соперник, как бы. И что-то с ребенком, кто-то его все-таки научил, где-то он услышал, с каким-то святым встретился, отдать его в гурукулу, в школу. Позвал двух учителей, Шанда и Марка, демоничные учителя. Вот вам ребенок, ему 5 лет, кто-то испортил его уже. Но еще есть шанс, он маленький, пожалуйста, сделайте настоящего демона. Первоклассного демона, лучшего из демонов. Нет проблем, у нас прекрасная наука, мы мистики. Мы можем вложить в нее все, что угодно сейчас. Что такое 5-летний ребенок? Не взяли его и стали вкладывать демонические принципы. Прохлад, не будь глупцом. Не все твои братья, забудь об этом. Есть друзья, есть враги, есть политика. Ты должен знать, как дружить, как враждовать, как создавать партии, как заниматься этим, разделять и властвовать. Вот какая истинная жизнь. Кто тебе бил в голову, что все мы братья и все остальное? Посмотри, есть враги. Даже у твоего отца есть враги. И кто тут верховный, знаешь? Твой папа. А ты его сын. Понимаешь, что все это достанется тебе потом. Подумай об этом. Прохлад смотрел, слушал. Но не принимал. Никакого вкуса не чувствовал в этом. Когда учителя уходили с урока, он говорил детям, слушайте, а чего вы время теряете на эти занятия? Нужно служить Богу. Вы же не почувствуете никакой радости, никакого вкуса от такой жизни. Скукота. Политика. Давайте воспевать Харе Кришна. Да мы дети, Прохлад. Что ты нам говоришь? Мы хотим играть. Какой Харе Кришна? Ну, когда мы состаримся, тогда мы молиться Богу. Вы не понимаете, не можно играть и петь Харе Кришна. Как это? А вот так, давайте. И он стал петь, танцевать, развлекаться. И Харе Кришна. И дети подумали, действительно, как хорошо жить с Богом. И тут пришли снова учителя и испугались. Этого ребенка не исправить. И пока Хиранья-Кашипу не узнал, сам не привел обратно, сказали, твой ребенок неисправим, мы не знаем. Мы не пренебрегали, мы учили. Не гневайся, пожалуйста. Пощади нас. Но у него кто-то вложил эти принципы очень глубоко в сердце. Я помню, как на Западе был один случай, подтверждающий эту глубину. Есть такие случаи, когда родители не хотят, чтобы ребенок был Харе Кришна. Ну, что угодно. Наркоман, пожалуйста, но только не Харе Кришна. И некоторые, очень настойчивые, и они стали применять такой способ, нанимать депрограмматоров. Слышали, да? Что такое депрограмматор? Он депрограммирует вас. Он как бы вот эти самые священные вещи, он пытается как-то их принизить, разрушить, оскорбить вот на ваших глазах это все, вот покритиковать, вот найти недостатки, разрушить все это, разорвать. Книги прям на глазах рвут, четки сжигают, то есть оскорбляют духовных учителей, фотографии рвут, вот так вот с людьми поступают. И говорят, что вас порабощают, таким образом вас контролируют, это тоталитарная секта, вот что-то такое. Этот человек сопротивлялся, его привязывали, снова сопротивлялся, убегал, ловили, привязывали. В конце концов он стал умным, не перестал сопротивляться. Понял, понял все. Кришна есть? Нет. Ладно, иди. И снова побежал в храм. Но ничего не помогает. Он прошел целый курс депрограмматоров. Весь цикл лекций прошел депрограмматоров. Ничего не получается. Что же делать? Спросили родители. Ну, есть последний способ, но не знаю, согласитесь ли вы, сказал главный. Если вы дадите согласие, мы сделаем, конечно. Мы не против. Родители сказали, что за способ? Один укол. Он потеряет память. Он забудет все, даже ваши имена. Но вы можете восстановить все заново, заново обучить. Вложить заново все, все необходимые вещи. Немножко потрудиться, несколько лет, и все будет хорошо. Стерильная память будет. Сейчас все устраним. Родители потом мне сказали, да, пожалуй, другого выхода нет. Иначе он уйдет Хари Кришна. И сделали укольчик. Ребенок открыл глаза и не понял, кто перед ним. Скажи, моя твоя мама, я твой папа, тебя зовут Вася. Это я ничего не помню. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Это реальный случай. То есть это знание глубоко. И поэтому учителя сказали, кто-то очень глубоко. Значит, какой-то великий святой. Необычный человек, вложил в него это знание. А мы не обладаем такой глубиной, не можем войти туда. До такой глубины это остается при всех обстоятельствах. Не проникает наше знание. Значит, первое, что Хирани Кашипу сказал, Прохлад, мы с тобой друзья, ты мой сын, ты вот все это унаследуешь, давай, не вали дурака, учись нормально. Но второй этап другой. Сказал, посмотри, вот это все твое, управляй, я тебя покупаю. Ну, забудь обо всем, все это твое уже сейчас. Не помогает? Тогда вот указ. За такие вещи наказание смерть. Слышал? Вот я тебе последнее предупреждение даю. Не помогает? Тогда нужно привести в исполнение приговор. 4 метода есть исправления личности. Сначала пожурить, сказать, мы же друзья, ну прекрати. Потом сказать, о, я тебя повышаю в должность. Только вот забудь об этом. Тоже помогает. Прекрасно помогает. Не помогает, я издаю закон. Запрещено под страхом. Не помогает, в конце концов, нужно ликвидировать. И вот Прохлад дошел до последней стадии ликвидации. 5-летний ребенок. Ликвидировать. Сбросить с горы. Маленький ребенок не выживет. Демоны взяли, Хирани Кашипу сказал, нужно выполнить. Он наш Бог. Любое указание нужно выполнить. Сбросить с горы. Оп. Прохлад. Нараян, Нараян, Нараян, Нараян. Не боялся. Никакого страха. Как это маленькие дети мсуют? Не боятся ничего. Бхагаватам говорится, Нараян был внизу в это время и подставил свои руки лично. Оп! Положил на камни и исчез. Что там? Бинокль навели. О, живой. Хирани Кашипу, он не умирает. Он мистик. Ну, понятно, я мистик, он мистик. Бросьте под ноги слонам, бешеным. А пусть растопчут. Нараян, Нараян, Нараян, Прохлад лежал. Не боялся. Но поскольку Нараяна в сердце каждого живого существа и в сердце слона, слоны не могли наступить в него. Обходили почему-то все. Пробежали, знаете, на то место никто не наступил. Очень аккуратные слоны оказались. Хотя и бешеные. Странно, он, кажется, управляет другими живыми существами. Он не прост, не так уж прост, как я думал, сказал Хирани Кашипу. Сварить его в кипящем масле, в конце концов. Он стал даже бояться, что за ребенок. Бросили в масло, масло остыло. Тут же. Все законы физики, они как-то по-другому стали работать. И тогда Хирани Кашипу сказал, хорошо, я потеряю честь и силу и уважение других, если я не справлюсь с этим младенцем. Сделайте вот что. Свяжите его цепями и камнями. Бросьте в океан на дно. И на этом месте постройте Эверест из скал и камней. Погребите его заживо. Это будет наверняка. И они это сделали. Это были великие личности. Они могли осуществить такой план. Они этого ребенка замотали в цепи и камни. пришли в глубину океана. В том месте они сделали Эверест из гор, над морем поднялась целая гора камней. Это была живая, хорошая могила, лучшая из могил. Самый высокий памятник за всю историю мира, пожалуй, Вселенной. Это сделал Хиранья-Кашипу, владелец Вселенной. Прохлад смиренно ждал, когда папа исполнит свои желания. Он был смиренным. Отец — это старший, ему нужно поклоняться и уважать. Он ждал, когда он закончит. Все, Эверест готов. Хиранья-Кашипу сидел, дрожал. Он не должен выжить. Как вы думаете, выживет он или не выживет? Отгадайте. А почему? Как это возможно? Так вот, в Бхагавата-Пуране говорится, он выжил лишь только потому, что был связан со сверхдушой. Он действовал один. Один не может ребенок делать такие вещи. Но связь со сверхдушой Прохлад сделал так вот ручкой. Раз, и Эверест развалился. И вышел оттуда. Да, Хиранья-Кашипу сказал, откуда у тебя такое могущество? Его трясло от страха. Почему такой сильный? Оттуда же, отец, откуда у тебя, сказал Прохлад? От Верховного Бога. Где твой Бог? Схватил оружие, покажи мне его конкретно. А где же его нет, сказал Прохлад? Он везде, всюду, это же Вишну-Татва. Сверхсознание, он везде и всюду, он пронизывает все миры. Скажи конкретно, где он? Где он? В этой колонии есть? Колонна же поддерживает дворец. А он поддерживает. В колонии есть? Прохлад посмотрел на колонну и увидел. Есть. Он уже там. Это было одно из воплощений, описывается. Нарисимхадев. Это особое, сейчас узнаете особое воплощение. Которое не прилежит ни к одному виду жизни этой вселенной. Это комбинация человека и льва. Нарисимха, нара, человек, симха, лев. Голова льва и когти, все остальное человеческое, тело Вишну. Это было воплощение гнева, его рык издался из колонны. И Ханекер ударил по колонне, она дала трещину, и затем этот звук пронизал всю вселенную, тут вышло воплощение Нарисимхадева. Короткая битва, он разорвал его на своих коленях, ни на земле, ни в воде, ни в воздухе. Это было не днем, не ночью, а вечером. Никаким оружием, кроме когти Нарисимхадева, разорвал его так же легко, как человек овсу может разорвать на две части. Вот это стальное тело Хиранья-Кашипу. С такой легкостью, как его в масло вошли когти. На две части. И затем его гнев не утихал. Вот такой гнев, вот этот террор, который он не мог перенести этот террор на чистым преданным. Он защищал своего чистого преданного. Он выдергивал кишки из тела Хиранья-Кашипу и накручивал себя, как гирлянды. У нас такая картина была. В Петербурге в кафе. Мы отпугили всех посетителей, на самом деле. Там было, мы невинны, мы же преданы Господу, нам все это нравится, знаете. О, Нарисимхадев, думаю, какая красота, он убивает Хиранья-Кашипу, там кровь кругом, кишки, знаете, там это все, лев такой, знаете. Да. И мы там едим просад и медитируем так хорошо, а люди заходят, дверь открывают, смотрят на картину, оп, и дверь закрывают. Потом мы догадались, нужно снять, это не место для кафе, такой картины. Очень кровавая сцена, но преданные не видят там кровь, они видят другие вещи, трансцендентные. Это трансцендентная история на самом деле. Это одна из задач Верховного Бога — убивать демонические силы, восстановить религиозные принципы, поддерживать святых. Если он сам приходит, он действует именно таким образом. Итак, это уровень, когда мы осознаем на практическом уровне душу, начинаем, наконец, действовать на этом уровне. Это называется Вигьяна Майя. Это четвертая ступень. И куда же еще дальше? Нет, есть еще одна ступень. Но последняя в этой схеме. Ступень называется Анандамая. Ананда означает безграничное блаженство. Не то, что мы думаем, счастье. Не совсем так. Счастье материально можно измерить в рублях. Сколько нужно для полного счастья, спросили Шуру Балаганова. Ну, он посчитал. 333 рубля, он сказал, с копейками. Все точно вычислил. Вот на эти деньги он полностью был бы счастлив. И у нас тоже есть свои запросы, правда же? Сколько нужно для счастья каждый месяц? Мы знаем точно, сколько мне нужно. Вот ананда означает, границ этому не существует. И никакие деньги не помогут в этом. Ананда майя – личные взаимоотношения с Богом. Когда душа приближается к Богу лично. Вот мы видим друг друга лично. Можем, если захотим, развивать отношения. Вот так же можно видеть Бога, развивать отношения. Как вас зовут? Вася. А меня Маша. Сколько вам лет? Точно так же можно разговаривать с Богом. Узнать имя и прочее. Однажды другой демон, Бали Махарадж, совершал великую ягью. Ну, ягья – это жертвоприношение, мы говорили об этом. Через яги человек становится прославленной личностью и богатым очень. Достигает власти, почитания вот через ягью. Достигает как бы авторитета в обществе. И вот Бали Махарадж, он был демоном, но он совершал яги, имел великий авторитет. Его уважали все. Полубоги, демоны, он был самым сильным, самым знающим, самым цивилизованным, культурным человеком, хотя был демоном. И совершал однажды ягью, он тоже захватил всю вселенную, и совершал ягью от имени Бога. Сам как бы управлял вселенной. И тогда полубоги, притесненные его могуществом, полубоги обычно устанавливают принципы религии, а демоны разрушают их, они борются друг с другом. И полубоги, ущемленные демоном, обратились к Вишну. Сказали, до каких пор это будет продолжаться? Мы не можем выполнять свое предназначение. Мы не можем использовать свое благочестие. Мы живем как в тюрьме, хотя мы должны быть великими личностями. Пожалуйста, укроти этого демона. Вишну сказал, я отберу у него все владения, не беспокойтесь. Полубоги разошлись и ждали, когда же это произойдет. И как это произойдет? Какое-то будет воплощение, что-то будет интересное, какая-то лила, игра. Вот в разгар этого жертвоприношения, этого праздника, на жертвенной арене появился какой-то мальчик, карлик, браман, священник, очень молодой и красивый. Знаете, некоторые священники не растут взрослых людей, остаются детьми, великие мудрецы. И внешне выглядят, как дети. Четверо кумаров есть такие. И вот Ваманадев. Ваманадев – воплощение красоты Бога. Великолепный, красивый ребенок, с зонтиком, светящимся, как солнце, в оленьей шкуре. У него прическа были собраны в пучок волосы. Совершал аскезы, сиял красотой. И когда он вошел на эту жертвенную арену, испуская сияние, Бали не мог оторвать от него глаз. Был покорен его красотой. Спросил, кто ты? Что за существо? Ты браман? А я поклоняюсь браманам. Я жертву исполняю желания браманам. Я живу ради браманов. Это культура, ведическая культура, что нужно поддерживать браманическую культуру. Так мы будем процветать. И даже Бали Махарадж знал об этом. Говорит, я покровительствую браманам, исполняю их желания, скажи, кто ты? Практически ничего невозможно рассказать о себе, сказал Вамана. Очень сложно. Ну, как тебя зовут? Любое имя мое, сказал он. Я безграничен, друзья. Он сказал им, что на самом деле я безграничен. То есть я божественен. А что ты хочешь, сказал Бали Махарадж? Ты пришел же неспроста. Если браман приходит, какая-то высшая цель есть в этом. Он просто не приходит просто поесть и посмотреть на зрелище. Браман не интересуется этим. А раз ты пришел, чего ж ты хочешь? Какая-то высшая цель, благо для всех. О, не так много. Я ни в чем не заинтересован. Нет никаких материальных желаний. Нет, нет. Это позор для меня, если не удовлетворить твои желания. Проси, что хочешь. Всего 3 шага земли, сказал Ваманадев. Больше не надо. 3 шага я тебе могу дать больше. Ты понимаешь, кто я? Я владелец всей вселенной. Я тебе могу дать планету. Могу дать райских женщин. Ну, выбирай. Могу богатство, золото на тебя сыпать. Нет, всего 3 шага земли. Я не заинтересован в материальном благополучии. И тут Шукрачарья. Это учитель демонов, который сидел, наблюдал. Что-то странное происходит. Странный браман, слишком привлекательный, слишком безмятежный. Даже для брамана слишком чистый. Что даже Бали Махарадж, смотрите, он его просто очаровал. Какая-то магия, какая-то иллюзия от него исходит. Он уже готов ему дать все, что угодно. Бали, иди сюда. Я твой гуру. Иди сюда. Не слушай его. Это Вишну. Я угадал, это Вишну. Он придет, он заберет сейчас все у тебя. Он обхитрит тебя, обманет, как он обманет всех полубогов. Всех демонов, вернее. Но он уже попал в сети Бали. Сказал, даже это сам Вишну. Я думаю, все, что угодно он пожелает. И это будет позор для него, что Вишну сам пришел просить у меня милостыню. Сам Бог пришел ко мне просить милости. Я отдам ему все, что он хочет. Я достигну небесной славы. Все будут знать, что Бали Махарадж выше Бога. Сам Бог просил у него милости и получил ее. Ваманадев улыбался и смотрел на эту сцену. Бали ему сказал, так, обещаю, 3 шага земли, шагай куда хочешь, пожалуйста. Пролил воду, принес мантру, пусть будет так, как я сказал. Все при всех. Договор, печать, все подписано. Все авторитет. Ну, шагай, все напряглись. Что же ему делать Вамана? Ваман стал расти в размерах. Так что солнце стало казаться лишь колокольчиком на его стопе. Сделал первый шаг. Второй. прокрыл всю Вселенную, пробил оболочки Вселенной, потекла, потек причина океана, это небесная Ганга, и дальше шагать было некуда. Два шага сделал. Он посмотрел сверху, сказал: «Бали, ты обманул меня. Ты обещал 3 шага, а я сделал всего 2, и ничего не больше. Куда шагать 3-й шаг? Говори сейчас». Бали был очень умным человеком. Он сказал: «Есть еще кое-что, что я тебе не отдал. Шагай на мою голову». Вама нашагнул на его голову, отобрал у него всю Вселенную, смотрите. Столкнул его в Паталу, в адские миры. Но адские миры, где живет Бали Махарадж, выше райского уровня. И сам Вамана там, дворецкий у него. Они стали друзьями после этого. Ведь он приложил ему всю даже свою жизнь. Он стал великим преданным. Поэтому веды говорят, между великими демонами и великими преданными небольшая разница. И те, и другие знают о Боге, служат ему, но по-разному. Одни с ненавистью, другие с любовью. И мы призываем нас с вами служить ему с любовью. Вот и вся разница. С ненавистью мы знаем, как это делать. Без Бога мы жили уже давно. Время выходит, меняется. Сейчас время возвращения к божественному сознанию. И Россия будет первая. Но только посмотрите, как люди слушают эти истории в России. Лучше даже, чем в Индии. Чем в индийской культуре. Здесь кажется, все это новое. Это старые-старые истории, которые просто мы забыли. И таких историй безграничное множество божественных. Это называется анандамая. Можно получить это блаженство, просто слушая деяния Бога, но из верного источника. То есть мы должны учиться это говорить с преданностью. И в этом есть все предыдущие уровни, которые мы перечислили. Если мы просто будем жить в блаженстве служения Богу, автоматически уже прикладывается и пища, и здоровье, и философия, и практическое применение всего. Понимаете, какое могущественное анандамая? Бог наш друг. Какие же проблемы могут быть? Если мой друг, скажем, Лужков. А еще лучше того родственник. Мой дядя, например, родной. Я ведь тоже с ним могущественным человеком. Потому что мне нужно с ним поосторожнее все-таки. Сам-то он никто, но дядя-то у него, ого. Нужно вообще обходить его стороны, быть очень вежливым, правда, культурным. Ну а если я слуга Бога, как мы будем общаться? Вообще, наверное, рот закроем, будем сидеть. Я не знаю, что делать. Нет, не так. Не так. Должны быть очень близкими людьми. Духовно. Это духовные отношения. Это не телесные отношения. То есть человек, который находится в служении Богу, не имеет никакого определения места в материальном мире. Он выключается из борьбы за выживание. У него нет здесь никакого места. Он живет в отречении. Ему не нужны ни деньги, ни власть, ни слава, ничего материального. Иначе это не человек от Бога. Иначе мы не можем услышать тогда истину, она не привлечет нас. Поэтому ценность главная – это анандамая. И источник этой анандамаи – взаимоотношения с Богом. Вот этому учит вся ведическая культура. Мы будем иметь абсолютно все. Материальные потребности автоматически решаются, если мы обретаем сознание Бога. И каков путь? Мы говорили, что эта медитация, трансцендентная медитация приводит именно на уровень анандамаи, когда мы воспринимаем имя Бога, форму Бога, качество Бога, духовные качества. Когда мы видим духовные качества? Когда сами обретаем духовные качества. Мы же видим себе подобных. Если я думаю, что я тело, я на других смотрю, как на тело. Если я думаю, что я ум, я на других смотрю так же, как на ум. Но если я знаю, что я душа, слуга Бога, то я вижу, что другие тоже, все живые существа, слуги Бога, все служат Богу, но одни осознанно, другие неосознанно, одни по доброй воле, а другие подневольно. Есть 2 типа людей в государстве. Есть люди, которые свободны, а есть люди, которые в тюрьме. И те, и другие служат государству. А одни добровольны, другие нет. Вот и вся разница. Но абсолютно все слуги государства. Так же и мы говорим. Есть все слуги Бога. Но все мы служим по-разному. Подневольно, вынужденно или добровольно. Мы сказали, что нужна аскеза, чтобы очистить себя. Ограничения, тапасия. Тапа, аскеза. И мы станем сильными, чистыми людьми. Но если мы не захотим принимать добровольную аскезу, придет вынужденная аскеза. Придет голод, безденежье, нищета. И в России сейчас многие люди получают всего в месяц 600 рублей. В среднем. Представьте себе, они так живут. Многие люди. Если посчитать, сколько это в день, 17 центов примерно. Это примерно содержание одного узника Бухенвальда. Люди опускаются на такой уровень. В мирное время. Смотрите. До такого уровня опускаются. Почему? Они не служат Богу. Вот и вся разница. Вот и все. И мир становится хуже войны. В войну было меньше потерь. Каждый год 20 миллионов абортированных детей в мире. В годы войны, за 4 года войны потеряли 20 миллионов людей в Советском Союзе. Сейчас каждый год в мире 20 миллионов. Сколько сейчас голодающих? Каждые 3 секунды умирает ребенок с голоду на планете и прочее. Мы думаем, что живем в мире. Великая война давно уже идет. Она обрела другие формы уже. А сколько людей теряют нравственность, чистоту идеалов, цели, смысл жизни? Сколько самоубийств? Больше, чем смерть от болезни в сфере, от аварий. Больше всего смертность от самоубийств в мире. Такова статистика. Люди, чтобы получить какие-то гроши в Китае, продают свои почки. Чтобы какие-то гроши просто получить. Ради денег это делают. И не будет никакого смысла жизни. Делали опрос среди людей. Далеко людям до этих пониманий. Они даже уже забыли, как об этом думать. Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. Кто внедрил все эти ценности? Откуда они пришли? Если раскрыть любое священное писание, мы не найдем ничего подобного. Как это пришло? Как это утвердилось? Как это утверждается с каждым днем? Есть причина. Чувственные наслаждения. Поэтому нужна аскеза. Ограничить чувства, вести здоровый образ жизни. Это даст силу, чистоту. В конце концов мы обретем ясное сознание. Сначала ясное человеческое сознание, потом божественное сознание. То есть сейчас нужно проснуться от этих иллюзий. Денежного вещевого рая и всего остального. Рай принесет сюда только Бог. Сознание Бога. Вот это духовное знание. Оно очень могущественное. Поэтому мы говорили вначале, что есть знание, которое можно получить через органы чувств, и есть божественное знание, которое можно получить как откровение свыше. И вот повторяя, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе, мы получаем нисходящее знание, спускающееся на нас, озарение, трансцендентная медитация. Это предписано ведами. Так, сегодня мы оставим больше времени на вопросов. Будут еще какие-то объявления. Сейчас можно готовить записки. Хочу вам представить Ангира Муни, который вот очень хорошо общается с людьми, с новыми людьми. Он может продолжать поддерживать общение, отношения, если вы хотите продолжать общаться с нашим обществом ведической культуры, получать знания, интересоваться книгами, праздниками нашими, общением. Вот у нас есть преданные, которые занимаются этим. И Шигор Хари, также он энтузиаст, заходи сюда. Очень образованный человек. Он ведет монашеский образ жизни. Этот человек, он не женат. Он в статусе монаха, поэтому будьте с ним очень, сказать, осторожны, женщины. Вот. Не беспокойте его слишком. Он не будет жениться, видимо, в своей жизни. Так, видимо, я полагаю. Но он обладает духовными знаниями и живет ради этого. И он готов делиться. Вот такие хорошие есть люди, я представляю вас. Даже похлопать можете ему.